Глава 10. Мирон. На следующий день мы встречаемся с Мурзиной в кафе на окраине города. Уютное, безликое, и в этот утренний час здесь почти пусто. Идеальное место для разговора. Она приходит первой. Подходит к столику, её жизнь будто пытаясь стать ещё незаметнее. На ней простые потёртые джинсы и бесформенная серая футболка. Волосы стянуты в небрежный хвост. На лице ни грамма косметики. От вчерашнего образа дорогой проститутки не осталось и следа. Теперь передо мной испуганная серая мышка. Но я-то знаю, какое нутро скрывается под этой маской. «Привет», — тихо шепчет. Садится напротив, и её взгляд беспокойно мечется по залу. Мне её не жаль. Эта девчонка, юный, испуганный демон, знатно подпортила мне жизнь. И жизнь моей Иришки. Ради чего? Ради больных иллюзий и грязных денег? Чего шугаешься? Намеренно смотрю на неё сурово, без тени снисхождения. Я понимаю, что ты зол, Мирон. Тонкими пальцами Мурзина рвёт бумажную салфетку на мелкие клочки. Но я всё могу объяснить. При одном условии. Что не узнает твоя мать? С насмешкой выгибаю бровь. Внутри закипает ярость. Она до сих пор пытается торговаться? Ладно. Никто не узнает. Вообще. Ни дядя Сева, ни моя мама, ни Ира. Пожалуйста. Её голос срывается. Это важно. Как, по-твоему, я буду доказывать Ире свою невиновность, если ты ничего не подтвердишь? Цежу сквозь зубы. Это даже не смешно. Ну как-нибудь. Внезапно в её голосе проскальзывает знакомый, ядовитый оттенок злости. Мурзина откидывается на спинку стула, складывает руки на груди. Вот же сучка. Манипуляторша. Придумай что-нибудь. Иначе я ничего не скажу. Хорошо. Соглашаюсь, делая вид, что сдаюсь. Но в кармане куртки незаметно включаю диктофон. Я не настолько наивен, чтобы доверять ей. Начинай. «Задавай вопросы, я отвечу», — заявляет она, и в её голосе снова слышится вызов. Теряю терпение. Эта Мурзина пиздец как меня раздражает. Сидит тут, ещё права качает, как будто не она разрушила две жизни. «Ты ввела мне ту дрянь, после которой я чуть не сдох», — буравлю её взглядом. Мурзина замирает. Её глаза наполняются слезами, но я вижу в них не раскаяние, а страх. «Да». Выдыхает. «Да, блядь». Даже зная это, слышать подтверждение из её уст, всё равно, что получить удар под дых. «Что ты сделала потом?» «Подробно, Мурзина. Я слушаю. Жёстко говорю». «Чтобы понять, тебе стоит услышать мою историю». Пытается увести разговор в сторону, и я чувствую, как нервы натягиваются до предела. «Я никуда не спешу». Беру в руки меню. Внутри всё горит. Заказывай, я плачу. Лена делает заказ механически. И как только официантка уходит, начинает говорить, глядя в стол. Мы с Ирой с детства дружим. Вернее, дружили. Ездили друг к другу в гости, хотя наши родители не особо общались. Хоть мама и дядя Сева родственники, не было у них друг к другу никаких родственных чувств. И пока мы были мелкими, всё было отлично. А потом что? Подталкиваю её, не желая слушать жалкие оправдания. Потом мы выросли. Ира стала красивой. Такая длинноногая блондинка. Яркая, всегда улыбается. Парни головы сворачивали. Она обнимает себя руками, будто пытаясь согреться или защититься от воспоминаний. А я серая мышь. Всегда была в тени своей сестры. И рядом с ней казалась себе ещё более ущербной. Я молчу. Внешность не главное. Но мы понимаем это слишком поздно. Красота в глазах смотрящего. Но её глаза ослеплены завистью. Дальше. Требую жёстче. А когда она с тобой познакомилась... Мурзина опускает взгляд. Пальцами впивается в кожу сквозь тонкую ткань футболки. Я вообще пала духом. Не хотела общаться. Неделями сидела в комнате. Вы были красивой парой. Хоть ты ее и не трогал, между вами была такая нежность, доверие. Ира была счастливой и могла часами рассказывать, какой ты добрый и умный. Я тоже хотела. Чего ты хотела? Перебиваю. Мужчину. Я была старше, но на меня никто не смотрел никогда, потому что я серая, талантов у меня нет, длинных ног тоже. В ее голосе проскальзывает едкая злость, которая, видимо, и привела ее к предательству. Милого личика. Не во внешке счастье. Строго говорю, хотя понимаю, что мои слова для нее ничего не значат. Не отвлекайся. Мама говорила, что мне не стоит общаться с сестрой. Отец Иры отказался дать нам денег на похороны папы. А мама зарабатывает мало. У дяди Севы большой дом. Забрать нас он тоже не захотел. Он и не обязан. Начинаю я. Но мы его родня. У Горских куча денег. Лена выплевывает эти слова. В ее глазах вспыхивает ненависть. А когда мама заболела раком, я совсем отчаялась. Вот тогда дядя Сева предложил деньги на лечение. Но мама отказалась. Я решила помочь, скопить хоть немного. Устроилась в ночной клуб официанткой и познакомилась с Демидом. Когда это было? Уточняю. 4 года назад. И? Подталкиваю ее. Он стал тем мужчиной, о котором я так мечтала. Властный, богатый, женатый. Безжалостно дополняю картину. И что? Жена у него глупая. Они и не спят вместе давно уже. Демид полюбил меня. Ее глаза загораются больной, искаженной радостью. Мурзина до сих пор верит в эту сказку, жалкую пародию на отношения. Он оплатил маме операцию как анонимный спонсор. Покупал мне одежду, возил на дорогие курорты, красиво ухаживал и дарил подарки. Но маме это не нравилось. Она неблагодарная. Демид сделал так, что ее болезнь ушла на ремиссию, и до сих пор рака нет. Это все он. Ясно. Дальше. Требую. От ее слов меня начинает тошнить. Мурзина продала душу дьяволу, и он заплатил ей здоровьем матери. Мурзина кусает губы до крови. Она очень нервная, дерганная, типичная жертва абьюзера, которая уже и сама не понимает, где заканчивается ложь и начинается правда. 3 года назад, на нашу годовщину, Демид сказал, что хочет пристроить сына, и что идеальная партия для его Дениса — Ира Горская. Что? Замираю. Вот оно. Корень всего зла. Да. Ей тогда было 18. Она планировала поступать в тот крутой универ. Демид пару раз устраивал их встречу, но его сыну девушка нафиг не вперлась. Да и Ира была влюблена в тебя. Так что он придумал план. И в чем он заключался? Хриплю. Меня рвет на части от этой информации. Значит, у этого олигарха были виды на мою Иру. Он хотел пристроить своего сына в теплое место? Почему именно Ира? Переспрашиваю, пытаясь понять логику. Демид что-то говорил про активы Горского. Ему нужно породниться с дядей Севой, слить бизнес, что-то такое. Блять. Конечно же. Коммерческий интерес. Всегда какая-то грязная денежная подоплека. Ты мешал, потому что Ирка никого и ничего не замечала. И Демид попросил меня помочь. Вколоть тебе одно лекарство и усыпить. Потом позвать Иру и изобразить измену. Вот тут меня накрывает по-настоящему. Что, блядь? Измену? С тобой? Рычу так громко, что пара на другом конце зала вздрагивает и оборачивается. Что ты сделала? Я просто... Она испуганно вжимается в кресло стула. Сделала то, что просил Демид. Раздела тебя, легла рядом и изобразила... Сука. Так вот почему Ира так меня ненавидит. Выдыхаю. В голове проносится картинка. Моя девочка, счастливая и полная надежд, заходит в номер и видит этот похабный спектакль. Ее мир рушится в одно мгновение. И все из-за этой мрази. Дальше. Снова рычу. Уже не в силах сдерживаться. Потом я вернулась домой и сказала дяде Севе, что ты попытался изнасиловать Иру. А я все видела, потому что Ирка взяла меня с собой в отель для подстраховки. Демид хотел, чтобы Горский тебя посадил. Но он поступил великодушно, просто сослав тебя. Блять. Закрываю лицо руками. Мир рушится вокруг меня второй раз за последние 3 года. Только теперь я вижу все четко и ясно. Все эти 3 года, что я прозябал в Лондоне, моя любимая, единственная девушка страдала, веря в чудовищное предательство, которого не было. Иришка думала, что я переспал с ее сестрой, использовал ее и выбросил как вещь. А я испугался срока, испугался гнева Горского, поверил в то, что она сама меня оклеветала. Не добился разговора, не заставил выслушать. Я опустошен. Слова Мурзиной выжгли все внутри. Вина сжимает сердце стальными тисками. Я все понял, Мурзина. Глухо произношу. Механически достаю кошелек, бросаю на стол купюры, которых хватит на 10 таких завтраков. И никому ничего не скажу. Обещание, данное ей, ничего не стоит. Но сейчас мне не до нее. Теперь я знаю всю правду, знаю имя своего врага. Я знаю, какую боль причинил той, которую люблю больше жизни. Выхожу из кафе, и солнечный свет режет глаза. Но внутри меня горит огонь решимости. Сажусь в машину, и первое, что я делаю, сохраняю запись разговора в надежное облако. Затем выставляю навигатор на адрес Иришки. Поеду домой. Буду дневать и ночевать у ее квартиры. Стоять на коленях, если понадобится. Смотреть прекрасные, полные боли глаза и говорить, говорить, говорить, пока она не услышит, пока не поверит. Добьюсь прощения. Любой ценой. Потому что теперь я знаю, наша война только начинается. Но на этот раз я буду сражаться за нас. До конца.